Глава 6. Майор Каверин. Ебучий скелет ударил меня по башке. Наверняка Танькин бывший вселился в него и полез в драку после того, как я посмел тронуть эту милую женщину. А я его еще и чинил. Знал бы, какую подлянку он мне готовит, вообще бы череп ему оторвал и в окно выбросил. Андрюшка снова сломался. Нацепив очки на нос, ахает Таня. Как не вовремя, гад. У меня шишка дымит, а она за экспонат переживает. Лучше бы о моих яйцах подумала, которые сейчас разорвет к хренам. Меня ведь только раззадорил легкий петинг с последующим женским оргазмом. Хочу еще. Проникновения хочу и дикого горячего фонтана из спермы. Но Таня забивает на мои хотелки и собирает кости бывшего благоверного. Мне реально кажется, что она прикипела к этому скелету. Какая-то нездоровая страсть. «Да оставь ты. Отнимаю у нее костлявую кисть. Потом. Нельзя упустить момент, когда она возбуждена и настроена на секс. Сейчас она снова вспомнит, что я бич, и начнет сопротивляться. Иди ко мне. Продолжим». Хватаю собачку на молнии ее халата и тяну вниз. «Перестаньте. Достаточно. Вы и так много лишнего себе позволили». Препятствует осмотру своих прелестей. Меня перестало устраивать щупанье через ткань. Хочу голенькую грудь увидеть и сосочек втянуть в рот. Но хватит уже обламывать. «Алексей, вы бомж. Сами понимаете, что ни одна приличная женщина с вами не ляжет. Покиньте мою постель». «Бомжи тоже люди и хотят трахаться. А если бы я был миллионер, то дала бы мне?» Кидаю ей провокационный вопрос. «Но вы не он, Алексей». Как знать, иногда все не так, как кажется. «Вы пудрите мне мозги». «Татьяна, я просто хочу вас порадовать». «Уже порадовали. Вам пора». «Вот так просто возьмете и выставите меня за дверь с этим?» Указываю пальцем на стояк. Таня смущенно отводит глаза и розовеет. «Можете подождать на кухне, когда все пройдет. Иначе, если я отпущу вас в таком виде, то подвергну опасности местных девушек». «Верно. Вы еще можете их спасти, просто дав мне». «Дать вам что?» «Трахнуть вашу киску». «Так все, хватит. Андрюшка не желает слышать такие скабрёзные слова в адрес своей хозяйки». «Андрюшка уже давно мертв. «Его еще можно починить», — возражает Рыбкина. «Займусь этим позднее, обещаю. А сейчас снимайте халатик». «Какой же вы настойчивый!» Отвечаю, что не отстану, пока не получу согласия. «В письменном виде?» «К чему такие сложности? Будет достаточно и кивка». «Какая болтливая. Я тут хочу поскорее перейти к делу, а она меня заговаривает. Предпринимаю еще одну попытку расстегнуть халатик, но получаю костью Андрюхи по руке. Ай, бля! Хватит нас стравливать. Или тоже на тройничок настроены. Чур я сверху, ладно? Хотя лежать на костях вам будет неудобно, лучше уж на мне. Я приличная женщина, учительница. Перестаньте склонять меня к блуду. За словом в карман не лезешь, учительница. Только знаешь что, Танечка Васильевна, мне надоело болтать. Ухватив Танюшку за ногу, тяну ее на себя. Она проезжает попкой по матрасу. Халатик задирается, оголяя прелестные стройные ножки, которые я раздвигаю и вклиниваюсь между ними. Впечатываюсь в горячую киску мощной эрекцией и, наклонившись, целую в рот красотку. Имитирую толчки, посильнее прижимаясь к ее естеству набухшей шишкой. Знаю, что безумно захочет сейчас не имитации, а настоящего проникновения. «А теперь кивай». Мурлычу ей на ушко. Или опять очки сниму, чтоб прекратила себя контролировать. Я хотел кончить на стекла и непременно сделаю это, но их можно надеть на лицо ближе к кульминации, если не забуду, конечно. Она так долго меня мурыжит, что я просто зверею. Хочу ворваться в тугую влажную плоть и трахать ее, как бешеная машина. «Оставьте их. Я хочу видеть каждую секунду своего грехопадения». Отвечает она трагичным голосом. «Ой, бля, Ева тут нашлась. Срываю с нее трусики и приближаю член к заветной дырочке, от которой пышет жаром. Даже смотреть туда не надо. Найду вход по ощущениям. Надавливаю требовательно и со стоном погружаюсь в мокрые глубины. Это просто что-то с чем-то. Ощущение — огонь. В ней так тесно, что не может быть и речи о том, что училка удовлетворяла саму себя искусственным членом. «Танечка». Выдыхаю потрясённо и нахожу ее губы. Терзаю их и двигаюсь в узкой расщелине. «Лёшик». Выдыхает в ответ и стискивает мою ягодицу пальцами. «Пошла жара». Приподнявшись на локтях, расстёгиваю халатик и припадаю ртом к горошинкам соскам. Играю с ними языком и всаживаю ей до упора. Танюха выгибается с громким стоном и закидывает свои умопомрачительно длинные ноги мне на поясницу, обхватывая меня в кольцо. Раскрывается вся передо мной. Трахай подольше и качественнее. Только бы не подкачать. Передержала меня Килечка. Кончу слишком быстро. И кто знает, удастся ли уговорить ее на второй заход. Снова вспомнит, что она приличная женщина, а я бомж, и начнет делать мозги. Так что надо сбавить темп и держаться стойким оловянным солдатиком. Таня охает и ахает, погружая спальню в пошлые звуки, которые отлетают от стены и сосредоточиваются вокруг нас. Страстная женщина, отзывчивая. Такую хочется отлюбить по полной программе. И рачком поставить обязательно, чтобы со всех сторон на красивую посмотреть. Насладиться фигурой. Да и проверить, как гнется надо. Снимаю нахрен халат и бюстик, с себя футболку. Не мешало бы убрать шорты и трусы, которые болтаются на ногах. Мать моя, трусы! Никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу.